Стояла осень у дверей. Стояла осень у дверей, и падала листва, и дождь хлестала мой балкон не час, да и не два. Спать не хотелось, сон не шел, хоть тьма была вокруг, и я схватился за перо, но испугался вдруг. Я не писал уж так давно и многое забыл, а что запомнил, для себя на память отложил. И то, что в памяти лежит, что просится в строку, не так легко найти, отдать не знаю, как смогу. Усталый взгляд скользнул к стене, к листкам календаря. Уж сколько времени прошло, и, может быть, не зря. Перо забыв, прошел к окну. Случайно, просто так, я произвольно повернул транзистора рычаг. И 10 лет, то не в зачет, забытые слова динамик голос подает. Стоп, говорит Москва. И в горле ком, дыхания нет, стук сердца как набат. И время повернуло вспять на 10 лет назад. Знакомый голос рассказал годам наперекор, что виноградники дают целительный когор. Коровы строятся в ряды на племенной парад. На Спасской башне бьют часы который год подряд. И цифры в голове стучат, и слов водоворот. Передавится из газет убой свиных пород. Стремится диктор досказать отрывки из статьи. Как космонавт сказал жене последнее прости. Рекорд по вырубке угля. Рубеж успешно взят. Растут удои молока и выводки цыплят. Я слышу, сколько кирпичей отправлено в село. Мы выше и сильнее всех любым врагам назло. Меридианы голос рвал и параллели сёк. Витиеватых слов каскад я все ж понять не смог. Наивность с возрастом прошла. Трезвее стал расчет, но жизнь для каждого из нас вела особый счет. И счет был этот на года, на сроки, на зачет, и получали мы сполна, кто муки, кто почет. Одни на должности свои смотрели свысока, другим же караульный пост проламывал бока. Одни колоннами лились на праздничный парад, людской поток других колонн спешил в сибирский ад. Один инструкции давал, как танцевать Жизель. Другой был выслан из страны за 3 9 земель. Один имел права на ложь, что правдой называл. Другой другую правду знал и из-за лжи страдал. Итак, 2 правды, 2 судьбы. Какую выбирать? Но голос диктора вещал, что то не мне решать. А лесорубы валят лес в тайге неездовой. Освоен метод на полях квадратно-гнездовой. Но 10 лет тому назад решение принял я. И вместе с правдой и судьбой я поменял края. И уж не 10 лет прошло, а полных 22. И осень вновь стоит в дверях. И падает листва. И новый голос в тишине дает в эфир заряд. Страна в агонии лежит который год подряд. И те, кто гнал нас из страны и закрывал нам рот, кто нас учил, как нужно жить на много лет вперед, призвав всех к классовой борьбе, не отступать назад, лежать на нужной стороне разбитых баррикад, разграбив, растащив, урвав российское добро, они открыли нам свое матерое нутро. Отбросив сказку коммунизм, трезвон благих идей, они иллюзию надежд отняли у людей. В азарте страсти игроки, узрев последний шанс, они с проворством шулеров разложат свой пасьянс. Запрятав козырную масть под стол и для родни, они рассчитывать могли на солнечные дни. И ваучер в руке зажав, и кепку отложив, к народу Ленин зашагал, по-прежнему плешив. История пошла назад, на старые круги. Теперь уж каждый понимал, и даже старики, что снова поделили все одни между собой. Других осталось лишь поднять на новый смертный бой. Теперь никто уж не поет, что все вокруг мое. В слезах осталось вспоминать ушедшее житье. А голос диктора ко мне уж проникал едва. Стояла осень у дверей, и падала листва. 1998 год.